Глава 5. Прохлада, наследник властителя мира. Блаженный Нарада продолжал. Итак, демоны во главе с Хирани Кашипу избрали своим жрецом и советником мудрого Шукру, который совершал для них жертвенные таинства и наставлял в повседневной жизни. Двое же сыновей Шукрачари, Шанда и Амарка, жили при дворце Хирани Кашипу. Стяжав с малых лет веру и преданность Всевышнему, Прохлада достиг всего, к чему стремится всякое существо. Потому не нуждался в образовании. Когда же родитель отправил его учиться жизни к сынам Шукры, тот покорно подчинился. Ашанда и Амарка с радостью приняли Прохлада в свою школу, где обучались дети демонов-царедворцев. Юный царевич оказался чрезвычайно прилежным учеником. Он умел дословно повторить все услышанное от учителей. Главными же предметами изучения в школе было искусство управления подданными, а также завоевание и удержание власти. И хотя он усвоил все приемы государственного управления, его душа не лежала к этой науке, ибо для осуществления цели ему требовалось делить окружающих на друзей и врагов. Однажды Хирани Кашипу усадил наследника к себе на колени, как это делают любящие родители, и ласково спросил: «Скажи мне, сынок, какое из учительских наставлений ты считаешь самым важным для себя?» Прохлада отвечал: «Государь, самое мудрое, что я услышал от своих учителей, это то, что жизнь в миру есть глубокий, темный и пересохший колодец. В нем нельзя утолить жажду, в него легко угодить и почти невозможно выбраться. А чтобы не упасть в колодец страданий, нужно порвать отношения с миром и жить одному в лесу, уповая только на милость свыше». Блаженный Нарада сказал: «Услышав из уст наследника речи, которые напоминали речи его недругов, Хирани Кашипу усмехнулся. Как легко детский ум подвержен губительному влиянию. Эй, советники мои, повелеваю вам отныне следить за этим дитя, чтобы ни одна душа, ни явно, ни тайно, не смела приблизиться к нему и засорить его юную голову вздором об отречении». С тех пор Прохлада находился под неусыпным оком слуг государевых. Они сопровождали его в школу и обратно во дворец. В школе же он был целиком предоставлен придворным учителям Шанди и Амарки, которые всегда были с ним учтивы и ласковы. И однажды они решили поговорить с ним по-отечески. «Прохлада, юное дитя, ты знаешь, мы желаем тебе только добра. Да сияет вечно над твоим челом улыбка удачи. Скажи нам честно, откуда у тебя те странные мысли, которыми ты на днях поделился со своим батюшкой? Ведь не мог же ты сделать этих выводов из наших наставлений. Как будущий правитель, ты должен уметь различать друзей и врагов, иначе не удержать тебе власти. Кто этот злодей, что осквернил твой разум вздорными мыслями? Сам ли ты додумался до этого, или имел несчастье объясниться с недругами отца, которые решили бороться с ним столь подлым образом, отняв у его наследника честолюбие? Скажи нам правду». Блаженный Прохлада отвечал: Дорогие учители, правда в том, что на все воля Всевышнего. И заблуждения наши, из-за которых мы делим ближних на друзей и врагов, тоже происходит по Его воле. Я знал, что заблуждаться могут даже мудрые, и теперь, слыша ваши речи, лично убеждаюсь в этом. Правда в том, что мы неприкаянные странники в этом мире. У нас нет ни друзей, ни врагов. Порой добрый поступок оборачивается злом, а зло приносит добрые плоды. Постигший свою природу безразличен к природе окружающей. Все мы — слуги Всевышнего, ибо подчиняемся Его воле. Все мы служим Единому, а потому не можем быть врагами друг другу. Кто видит врагов, тот не способен видеть душу всего живого, пребывающую всюду. Что говорить о вас, мои ученые-наставники, если даже Творец Брахма порой видит в своих тварях друзей и врагов? Мудрость и заблуждение — все дается волею Всевышнего. А мысли эти вселил в меня Господь. И я не повинен в том, что вы сочли его врагом моего родителя и своим врагом тоже. О благородные сыны первого из жрецов! Как железо влечет к магниту, так мой ум влечет к тому, кто держит в руке огненное колесо. И я не в силах противостоять этому влечению. Все мои мысли с ним... И ему одному принадлежит моя душа. Святой Нарада продолжал. После этих слов благословенный царевич умолк. Ашанда и Амарка, очнувшись от оцепенения, обрушились на мальчика с гневной бранью, негодуя, что сын их господина, хозяина вселенной, презрел семейные ценности. «Палка для битья! Вот будет наш ответ тебе, чтобы впредь ты не позорил доброе имя учителей. Пренебрежение волею родителя и наставника — гнуснейший из пороков. Кто не следует заветам отцов, есть испражнение семьи. Ты на собственной спине ощутишь, каков последний из четырех способов обуздания непокорных. Узнаешь самое действенное средство убеждения. Отсохшая ветка родового дерева, колючий куст в сандаловой роще — из таких, как ты, режут рукоять топора, коим рубят плодоносные сады. Если думаешь, что твой Бог послужит тебе топорищем, чтобы искоренить род твоих отцов, ты жестоко ошибаешься. Но увидев, что прохлада не перечит им, учители сменили гнев на милость, решив, что не вполне исчерпали добрых способов убеждения. Усадив мальчика против себя, они принялись объяснять ему тонкости жертвенных обрядов, пути достижения власти, управления государством и получения наибольшего удовольствия от жизни. Они поведали ему, как можно обращать врагов в друзей, как подавлять непокорных, раздавать вельможные должности и знаки отличия, дабы упреждать недовольство, как сталкивать семейства, чтобы тут же защитить слабых и заручиться их верностью, и как соизмерять наказание с преступлением. Через некоторое время от вольнодумства прохлады не осталось и следа. Однажды матушка искупала свое дитя в благоуханных водах, облачила его в лучшее платье и вручила учителям, дабы те отвели его к государю на беседу. Прохлада поклонился в ноги отцу, и тот, счастливый, обнял свое дитя и стал осыпать благословениями и ласковыми словами. Хиранья-Кашипу вновь усадил наследника к себе на колени и забылся в блаженстве, вдыхая запах сыновьих волос. Слезы нежности катились по счастливому лицу демона. Хиранья-Кашипу сказал: «Прохлада, сынок, как я хочу для тебя долгой и беззаботной жизни на царском престоле. Для этого я выбрал тебе лучших учителей, чтобы они научили тебя уму-разуму. Поведай мне, что ценного ты ныне узнал от них. Я хочу убедиться в том, что они достойно справляются со своими обязанностями». Блаженный Прохлада отвечал: «Батюшка, самый ценный урок, который я усвоил в жизни, это то, что жизнь лишена смысла, если она не служение Всевышнему, если не внимать Его имени, не петь Ему славу, не помнить Его, не молиться Ему, не предлагать Ему свое служение и дружбу и не вручить себя Ему в милость, то, пожалуй, и жить вовсе не стоит». Услышав речи о губителе их семейства, Хиранья-Кашипу пришел в неописуемый гнев. Губы его дрожали, глаза налились кровью, когда он сыпал проклятие на отпрысков своего учителя Шанду и Амарку. «Ползучие твари, заморавшие имя благородного Шукры, как посмели вы ослушаться меня, чья доброта к вам не ведала границ? Как дерзнули вы травить ядом невинную душу моего дитя? Такова ваша благодарность за ласку и милость. Грех вещает о себе языком болезней. Глупыми речами обличает себя неуч в одеждах учителя. Ложью выдает себя враг в обличии друга. Знайте, что схоронить свою природу невозможно». Благословенные сыны Шукрачарьи взмолились: «О, гроза повелителя молний! Великодушный властелин, поверь своим покорным слугам, мы не учили твоего отпрыска этому вздору, мы не внушали ему мысли о Боге и не знаем, откуда они взялись в его голове. Не гневайся на нас. Царю неприличествует хулить брахманов, служителей святилища». Святой Нарада сказал: «Услышав такой ответ, Хиранья-Кашипу вновь набросился на Прохладу. Проклятие нашего рода, отвечай, где ты набрался этих глупостей? Кто отравил твой ум раболепием перед несправедливым Богом?» Прохлада отвечал: «Кришна, прекрасный Господь, сам находит путь к нашему сердцу. И лишь очарованные бренным не способны увидеть, услышать его. Кто живет ради ублажения чувств, обращает свою нынешнюю и будущую жизни в ад. Жевать пережеванное другими — вот удел любителей плотских утех. Ослепленные мирскими соблазнами избирают себе слепых поводырей и следуют за ними в ям безумия. Не ведая о счастье служить Всевышнему, они по призыву похотливых учителей служат своим чувствам и тем обрекают себя на скорбь и страдания. Не посыпав чело прахом со стоп слуги Божьего, безумец не осознает бессмысленности мирских достижений, никчемности мирских благ и не ощутит неодолимого очарования лотоса стоп Господа, о ком невозможно говорить ни стихами. Юный Прохлада замолчал, лик его светился над мирной улыбкой. Тогда Хиранья-Кашипу сбросил сына с колен в слепой ярости. Глаза царя пылали углями, светились двумя медными раскаленными кругами. «Эй, слуги, заберите от меня это ничтожество и предайте его смерти! Он заодно с убийцей моего брата! Бог ему дороже семьи, так пусть же отправляется на небеса к своему хозяину. Где это видано, чтобы в 5 лет от роду презирать семейные узы, если еще в младенчестве он предал родных отца и мать, в зрелости он, не задумываясь, предаст своего Бога, предавшему однажды нет веры? К травам, если они целебны, относятся бережнее, чем к людям. О чужом дитя заботятся как о родном, если оно почитает тебя как отца. Если же собственная рука грозит заразить все тело, следует, не задумываясь, отсечь ее. И сына, в жилах которого течет твоя кровь, нужно отвергнуть, если он примкнул к неприятельскому стану. Страсти — наши смертельные враги. Хоронятся в нас самих. Так враг, затаившийся внутри семьи, опаснее любого внешнего врага. Отбросьте жалость! Мои верные соратники, убейте эту змею, злодея, покусившегося на самое дорогое, должно уничтожить при первой возможности, сидит ли он, вкушает или почивает. Услышав приказ государя, бесы принялись пронзать трезубцами туловище Прохлады. И без того ужасные, в свирепости, они напугали бы саму смерть с перекошенными лицами, оскалив острые клыки, тряся рыжими бородами и шевелюрами, вопили они «руби его, проткни» и били Прохладу, что было силы. Он же не противлялся своим мучителям, погруженный в мысли о Всевышнем Заступнике. Кто уповает на Всеблагого, душу жизни, тому не страшно никакое зло, как ветру не страшны стрелы. От всяких бед и недругов защищен тот, кто вручил себя Всевышнему, недосягаемому для оружия и неподвластному для разумения. Как меч не способен разрубить луч света, так пики демонов не могли вонзиться в тело юного Прохлады. Наблюдая такое чудо, покоритель богов впервые в жизни пришел в смятение, и тогда стал он гадать, как же еще можно умертвить свое непокорное дитя. Что он только не пробовал, чтобы погубить Прохладу. Бросал под ноги слонам, в гущу ядовитых змей и в пропасть с высокого утеса, навлекал колдовские чары, запирал в темнице, травил ядами, морил голодом, кидал в огонь, в воду, в ледяные пещеры, побивал камнями и обрушивал на него горные лавины. Но всякий раз какая-то неведомая сила оберегала Прохладу. «Что же мне делать?» — сокрушался демон. «Неужели нет над ним моей власти? Неужели я, властелин мира, не способен лишить жизни безоружного ребенка? Неужели солгал мне Брахма, когда уверял, что нет бессмертных в бренном мире? Почему это дитя не трепещет предо мною, от которого в страхе бежал сам небесный царь? Неужели Бог, коего он прячет в уме, так оберегает его? Почему я не могу распрямить этот собачий хвост? И что, если моя ненависть обернется против меня? Ничто не может поколебать пламени в его душе. Говаривали, что ни разу не согрешивший не уязвим для оружия. Но откуда в роду гонителя богов взяться безгрешному? А если так, не миновать мне кары за то, что поднял руку на святого. О, горе мне, горе! От подобных мыслей демон впал в уныние, и свет жизни, что всегда озарял его чело, будто погас. Мрачнее тучи ходил он из угла в угол, изредка бросая на челядь хмурые взгляды. Первыми нарушить тягостное молчание решились все те же Шанда и Амарка. «Послушай нас, владыка земли и небес», — начали они. «Всем известно, что стоит тебе шевельнуть бровью, как цепенеют в ужасе правители трех миров. Ты умудрился в одиночку покорить целую вселенную, а то, что тебе не удалось одолеть прохладу, так это даже хорошо. Если врага нельзя победить, нужно обратить его в союзники, тогда власть твоя удвоится». Мы сделаем его твоим другом, и престолу твоему уж точно ничто не будет угрожать. А пока распорядись связать этого ребенка путами морского бога, Варуны, чтобы он с перепугу не убежал, а мы будем учить его, как и прежде. Глядишь, к тому времени, когда мальчик предстанет перед главным нашим наставником, Шукрой, он наберется ума разума. Не печалься, государь, поручи свое дитя нашей заботе. Хиранья-Кашипу ничего не оставалось, как согласиться с советниками. «Хорошо, будь по-вашему. Научите его всему, что должен знать царский отпрыск». С той поры сыновья Шукрачарии с еще большим усердием взялись за воспитание царевича. От зари до заката они учили его ремеслу правителя, как приумножать богатство, подчинять непокорных и завоевывать союзников. А прохлада, как и прежде, смиренно внимал их наставлениям. Он узнал, что в жизни есть место лишь трем видам деятельности — обрядам, накопительству и чувственным удовольствиям. Однако не усматривал в этом ничего ценного для себя. Вся подобная деятельность — была пронизана двойственностью, а, стало быть, неизбежно вела к тревогам и разочарованиям. Но стоило воспитателям отлучиться по домашним делам, как его друзья-одноклассники спешили навестить пленника, чтобы поделиться новостями и послушать его мудрые речи. Прохлада любил минуты встреч с приятелями и с радостью делился с ними своими размышлениями о том, что жизнь вечна, но погоней за временным мы делаем ее бессмысленной, что накоплением мы приумножаем скорбь и в страхе смерти заставляем себя умирать. Воистину, устами прохлады Господь являл демоническим чадом свою милость. Школьные товарищи, ровесники прохлады, почитали его старшим над собою. Забыв об игрушках, они усаживались вокруг него и с упоением внимали каждому его слову. поскольку их рассудок еще не был осквернен двойственностью зримого мира, они находили в речах прохлады больше смысла, чем в назиданиях искушенных мирским опытом учителей. В эти мгновения взоры их и сердца принадлежали их юному наставнику. Святая душа, рожденная в семье царя демонов, прохлада милостиво открывал детям демонов врата в Царство Божие.